пьяны общей идеи. Все они имеют отношение к бескровной жертве, которая совершается в алтаре. На царских вратах храма Христа Спасителя было помещено 6 священных икон. Благовещение Пресвятой Богородицы в 2 иконах, на правой стороне Пресвятая Дева, на левой Архангел Гавриил. 4 Евангелиста, тоже в 2 иконах, Спаситель и Богоматерь. На бронзовых столбах по бокам царских врат помещались 4 иконы святителей московских — Петра, Алексея, Ионы и Филиппа. В нижнем ярусе направо от царских врат было изображение Господа Вседержителя, а налево — образ Рождества Христова. В середине над царскими вратами помещалось изображение воскресшего Христа Спасителя в червленом хитоне и ярком сиянии. Правой рукой Иисус Христос благословляет, а левой поддерживает крест. Вокруг Его расположились Богоматерь, Иоанн Предтеча и 12 апостолов. А второй ярус иконостаса в храме Христа Спасителя состоял из Господних и Богородичных праздников. Третий представлял Новозаветную Церковь, а четвертый — поясное изображение праотцов и пророков Ветхозаветной Церкви. А внутри иконостаса часовни вверху было изображено всевидящее око с надписью «Сый». Изображение это сделано на медали в память войны 1812 года, а по сторонам его — преподаяние хлеба и отдельно преподаяние вина. Под ними располагалось изображение преломления хлеба двумя мучениками в Эммаусе, явление Иисуса Христа по воскресении Марии Магдалине. А по углам изображены ангелы с дискосом, Евангелием и крестом. Ряды ярусов на иконостасе храма Христа Спасителя были прорезаны углублениями с иконами, фланкируемыми колоннами с базами и капителями. Шатер, главы, врата и рамки для икон были позолочены желтоватым или зеленоватым золотом. Проект озолочения иконостаса неоднократно менялся. Одной из причин этого было то, что в основном беломраморная тяжелая часть иконостаса зрительно отрывалась от верхней, шатровой позолоченной, легкой. Их надо было сначала уравновесить. Иконостас храма Христа Спасителя производил неизгладимое впечатление на всех, видевших его. Позолоченными были не только 9 глав с крестами и окрытие выступающих частей ярусов, а золотом был прописан и сам мрамор. Свет, падавший из окон барабана, отражался на золотом фоне росписи стен и позолоченной решетки. Сливаясь со световыми потоками, льющимися из окон хора через золоченую балюстраду, он отражался на золоте иконостаса и превращал его в светоносный источник. При восстановлении храма Христа Спасителя специалисты провели целый ряд исследований — архивных, историко-библиографических и иконографических. В результате их был сделан ряд открытий и выявлен материал, который долгое время оставался неизвестным. Во-первых, в музее геологии имени Вернадского были найдены подлинные фрагменты иконостаса, что позволило уточнить его типологию, конструктивные особенности и цветовую гамму всего сооружения. Это колонки из черного с прожилками мрамора, фланкирующие иконы иконостаса, колонки с капителями из бордиглио, голубовато-серого мрамора, обрамлявшие иконы на клиросе и так далее. Однако это были лишь части уникального иконостаса. Иконы многострадального храма не были взорваны большевиками вместе с самим собором. Их припрятали, а потом они будто бы были подарены Сталиным Элеоноре Рузвельт, вдове президента США. Высокопоставленная дама впоследствии будто бы выставила их на художественном аукционе в Нью-Йорке. Там они вроде бы были куплены вездесущими посланцами Ватикана и оказались в его хранилищах, вход в который строго ограничен, а в некоторые и вообще закрыт. Лабиринты ватиканских дворцов бесконечны и очень извилисты. Их точного расположения и списков, содержащихся в них сокровищ, пожалуй, не знают даже сами смотрители. Может быть, где-то там спрятаны иконы из храма Христа Спасителя. Не один раз руководители московского патриархата намекали католическим отцам, что следовало бы поискать в ватиканских коллекциях бесценные иконы и вернуть их законным владельцам. Но пока... Изделия фирмы Карла Фаберже. Изделия с клеймом Карла Фаберже вызывают восхищение как неискушенных зрителей, так и тонких ценителей и коллекционеров. Свой блистательный путь фирма начала в 1842 году, когда в Петербурге на Большой Морской улице никому неизвестный ювелир Густав Фаберже открыл небольшую ювелирную мастерскую. Скромная поначалу мастерская и работа выполняла соответствующие своим размерам. Это были модные в то время золотые браслеты, брошки и медальоны в виде камней с пряжками, а более или менее искусно скомбинированные. Но с вступлением в дело сыновей Густава Фаберже, Карла и Агафона, мастерская расширилась, и художественная сторона ювелирного производства стала предметом их особых забот. Оба брата получили художественное образование за границей. Карл Фаберже, который впоследствии стал главой фирмы, учился в Дрездене, в торговой школе. После ее окончания он отправился в путешествие по Европе, совершенствовать ювелирное мастерство и одновременно изучать экономику. В 1870 году Карл Фаберже вернулся в Петербург и сразу же приложил свои знания на практике. Кроме того, он имел редкий дар организатора, был главным источником идей и окончательным судьей воплощенных замыслов. Одной из первых работ, которая принесла братьям Фаберже известность, стали копии керченских украшений, выполненные по заказу германского императора Вильгельма II. Копия со знаменитого ожерелья с подвесками в виде амфор, сделанная ювелиром фирмы Коллином, обратила на себя внимание знатоков и на Всероссийской выставке в 1882 году в Москве, где я получила золотую медаль. А международный успех к изделиям фирмы Карла Фаберже пришел через 3 года на Нюрнбергской выставке. А вскоре на изделия ювелирной фирмы обратили внимание и придворные круги России, которые на долгие годы стали главными клиентами Карла Фаберже. Сейчас собрание оружейной палаты хранится около 300 изделий мастеров-ювелиров знаменитой фирмы. А в основном это столовые приборы и предметы сервировки. Но самую интересную часть коллекции составляют пасхальные сюрпризы и резные фигурки из камня. Пасха в России всегда почиталась особо. И обычай делать подарки в виде пасхальных яиц был весьма распространен. Для подарков использовались не только затейливо раскрашенные настоящие яйца, но и сделанные из самых различных материалов – дерева, фарфора, папье-маше и поделочных камней. И здесь фантазия Карла Фаберже нашла самое достойное применение. Особенно изобретателен он был при создании подарков для членов императорской фамилии. В 1885 году к празднованию Пасхи Карл Фаберже изготовил самый оригинальный сувенир, который сохранял форму традиционной народной крашенки, но удивлял новизной воплощение идеи. Обыкновенное на первый взгляд яйцо было выполнено из золота и покрыто плотным слоем белой земли. Скорлупу можно было разъединить на 2 части и, подняв верхнюю половинку, заглянуть внутрь. Там, в полусфере золотого желтка, как в лукошке на яйцах, сидела маленькая курочка из цветного золота. Все детали были выполнены так тщательно, что можно было разглядеть не только невысокий гребешок или круглые птичьи глазки, но даже и самое маленькое ее перышко. Однако чудеса на этом не кончались. К курочка, в свою очередь, тоже содержала сюрприз, и даже не один. В ней хранилось два миниатюрных предмета — рубиновое яичко и императорская корона. Эта маленькая дива была выполнена по заказу императора Александра III для подарка жене, императрице Марии Федоровне. Сюрприз произвел самое благоприятное впечатление. И с этого времени фирма каждой Пасхи готовила новый подарок. Всегда неожиданный и оригинальный. Император Николай II заказывал к Пасхе два яйца и дарил одно матери, императрице Марии Федоровне, другое жене, императрице Александре Федоровне. Рисунки пасхальных яиц не представлялись на утверждение высочайшим особам. Карл Фаберже имел полную свободу в выборе сюжета. Работа эта была трудной, так как зачастую следовало отбирать события из жизни императорского дома или памятные даты русской истории. Например, по случаю 200-летия строительства Петербурга фирма Фаберже сделала к Пасхе 1903 года яйцо «Петр Великий». Туловое яйца украшено золотым орнаментом с мелкими алмазами и рубинами. На четырех миниатюрах на слоновой кости помещены портреты Петра I, Николая II, виды Зимнего дворца и домика Петра Великого. Внутри яйца расположилась миниатюрная реплика знаменитого медного всадника, застывшего на скале из сапфира. Внутренняя крышка над памятником покрыта белой эмалью, как бы пронизанной солнечными лучами. На оружейной палате хранятся 10 пасхальных яиц, самые ранние из которых относятся к 1891 году. Всего же фирма Карла Фаберже готовила более 50 пасхальных яиц для императорской фамилии. Но в настоящее время известно местонахождение лишь 48 из них. Частично изделия фирмы Фаберже были вывезены за границу русскими эмигрантами после революции. За границей оказалась редчайшая коллекция произведений Фаберже из собрания Юсуповых, составляющая теперь ядро музея Хиллвуд в Вашингтоне. А в Париже было продано яйцо «Гатчинский дворец», созданное мастером Михаилом Перхиным около 1912 года. Яйцо разделено на 12 сегментов мелкими ровными жемчужинами, покрытое белой прозрачной эмалью по гелиошированному рисунку в виде муаровых волн и украшено орнаментами из красных бантов и зеленых листьев. Сюрприз яйца, модель Гатчинского дворца, любимой резиденции Марии Федоровны, из четырехцветного золота со всеми архитектурными подробностями и памятником Павлу I перед фасадом. Целыми партиями покупали произведения искусства и предметы личного обихода царской семьи Арманд Хаммер, Александр Шеффер и другие коллекционеры. А серебряные изделия после революции зачастую так просто продавались на вес, без учета их художественной ценности. Александр Шеффер когда-то начинал работать в галерее Хаммера, а позже открыл в Нью-Йорке фирму «Русская вилла», одну из самых богатых и известных фирм по продаже русского антиквариата. А вторая в мире по значимости коллекция изделий Фаберже крупного бизнесмена Малкольма Форбса на 60% приобретена именно через «Русскую виллу», около 360 изделий. Судьба разбросала работы фирмы Карла Фаберже по всему свету. Пасхальные яйца сюрприза можно увидеть во многих музеях Америки, в Вашингтоне, Новом Орлеане, Кливленде, Балтиморе, а также частных коллекциях США и Европы. В 1989 году по инициативе Морин О'Коннор, мэра города Сан-Диего и государственных музеев Московского Кремля, была организована выставка «Искусство Фаберже. Пасхальные сюрпризы». А выставка прошла в Сан-Диего и Москве. На ней были представлены 27 пасхальных сюрпризов Фаберже из разных коллекций. На эту выставку любезно представила два яйца английская королева Елизавета II. Английское королевское собрание произведений Фаберже является самым крупным в мире и насчитывает более 450 предметов. Начала собирать эту коллекцию еще королева Александра. Последующие английские монархи продолжали ее пополнять. Из королевской коллекции особый интерес представляет яйцо под названием «Мозаичное», поражающее изобретательностью фантазии, виртуозным мастерством и изысканностью ювелирной работы. На тончайшем платиновом камне вместо шелковых нитей засверкали и заискрились рубины, алмазы, сапфиры, зеленые гранаты. Сюрприз яйца — овальный экран на подставке с миниатюрными профильными портретами детей императора Николая II. На другой стороне экрана — корзина с цветами и надпись с датами рождения и именами новорожденных. Особая заслуга Фаберже заключается еще в том, что он впервые использовал в своих изделиях удивительной красоты уральские и сибирские самоцветы, а также драгоценные камни Кавказа. Продавцы камней были желанными гостями в его доме, и сам он, естественно, был признанным знатоком минералов. Недаром он стал оценщиком драгоценных камней при императорском дворе. Известность приобрели и такие изделия фирмы, как часы, табакерки, портсигары, ювелирные украшения, подарки, сувениры, миниатюрные скульптурные фигурки людей, животных, миниатюрные игрушки и многое другое. Мастерская знаменитого ювелира Карла Фаберже производила еще и изысканные флакончики для духов. Один из них, в виде совы, находится в коллекции ювелира Геза фон Габсбурга. Это самое крупное частное собрание драгоценных бутылочек фирмы Фаберже, а в нем насчитывается 40 флаконов. По словам экспертов, такая коллекция оценивается в сотни тысяч фунтов стерлингов. Орден Победы. Мысль об учреждении этого ордена для награждения высшего командного состава возникла у советского руководства летом 1943 года. Первоначально для него предполагалось название «За верность Родине». Для работы над проектом ордена были привлечены видные советские художники-медальеры. Например, проектный эскиз художника Ниюлова выглядел следующим образом. В центральном круглом медальоне изображались повернутые вправо профили Ленина и Сталина, а в нижней части надпись «За верность Родине». Также был приглашен и художник Кузнецов, автор рисунка Ордена Отечественной войны. Он получил задание создать особый орден для награды советским полководцам за проведение крупномасштабных успешных боевых операций. Поэтому и внешнее оформление ордена должно было отличаться от ранее учрежденных наград. Предполагалось в его оформлении использовать драгоценные камни. На входе работ над эскизом ордена появилось его новое название – «Победа». Учреждение ордена совпало с празднованием 25-й годовщины со дня Октябрьской революции – 8 ноября 1943 года. Еще шла война. Враг еще был очень силен, но самые трудные испытания считались пройденными, и никто уже не сомневался в победе над фашизмом. К этому времени гитлеровским войскам был нанесен сокрушительный удар. Разгром под Москвой, окружение и уничтожение сталинградской группировки, разгром вражеских полчищ на Курской дуге, форсирование Днепра и освобождение Киева — все это свидетельство не только возросшего боевого мастерства, мужества и отваги советских солдат и офицеров, но и высокого военного искусства высшего командного состава советских вооруженных сил. Все проектные рисунки ордена, как и пробные образцы, в основе своей изображали красную звезду, украшенную бриллиантами. На разных эскизах Кузнецова в центральном круглом медальоне варьировались одни и те